В это же самое время четыре автоматические кинокамеры, установленные за зеркалами, охватывая всю спальню до малейших ее уголков, снимали эту же сцену, включая и то, чего не могли видеть ни Гилен, ни Мари Лоранс, их собственные глаза. Камеры тихонько урчали, начиная с той минуты, когда мужчина и шесть женщин вступили в эту западню из зеркал, бархата и мехов. Сатрополос лично включил их, когда распахнул дверь спальни перед своим гостем. Разумеется, не зря же он устроил эту мини-студию. Только из одного такого пролога можно состряпать чертовски занятный фильм. Самый дорогостоящий на свете фильм, показа которого поблизости от Кювейта ни за что не захочет допустить эмир. В дверь постучали. Между створок показалось чуть ли не смеющееся лицо Али. Не взглянув на интересное зрелище, Али впился глазами в глаза Эль-Садека и произнес какую-то фразу по-арабски. Эмир, в свою очередь, обрадованно улыбнулся, ответил каким-то одним словом и затем обратился к блондинкам. «Одевайтесь». Они посмотрели на него, недоумевая. Он повторил, больше обычного налегая на гласные, вероятно, из-за внезапного раздражения. «Я сказал, чтобы вы одевались. Я провел с вами божественный вечер, но теперь меня ждут очень важные дела». Гилен опомнилась первой. «Но вы не хотите заняться любовью с нами? Катитесь отсюда». «А бриллианты, которые вы нам обещали?» — возмутилась Жоэль. «Ложитесь с моими слугами. Получите еще по одному за каждого». «Зовите их», — сказала Мари Лоранс. Она ведь пришла сюда с совершенно определенной целью, которая не вызывала у нее ни восторга, ни возмущения, только, может быть, надежду, что ничего не произойдет, но сейчас, когда так и случилось, а вернее, когда ничего с ней не случилось, она почувствовала себя обворованной, обманутой и, что еще ухудшало дело, очень пьяной. И добавила: «А кто меня трахнет? Я хочу, чтобы меня трахнули». Она сидела на корточках на кровати, а Гилен, впервые решившись проявить настойчивую нежность, тихонько гладила ее по волосам. «Да идите вы хоть с чертом трахаться», — прошипел Эмир, уже почти не сдерживаясь. Последний раз запустил он руку в кожаный мешочек, все глаза были прикованы к этому колдовскому движению руки, вынул оттуда шесть камешков и злобно швырнул их на пол. «Забирайте и уходите. Ахмед и Али ждут вас». Он кликнул этих двух великанов, и они тотчас оказались тут, в спальне. Эль-Садек сказал им несколько слов, размашистым жестом указывая на девиц, что явно означало одно — «гони их в шею». А девицы уже ползали кто на коленях, кто на животе, делая при этом жалкую попытку сочетать воедино это унизительное положение, алчность к драгоценностям и желание сохранить хоть какое-то достоинство. Ахмед и Али добродушно помогали им собирать разбросанную одежду, поглядывая украдкой на открывающуюся взору то тут, то там бледную шелковистую кожу. Некоторые из девиц просто забрали свои вещи в охапку, не трудясь надеть их. К чему это? Чтобы снова сбросить их через пять минут? Эмир похлопывал ладонью о ладонь, подгоняя их, как нетерпеливый пастух среди стада девиц по вызову. Когда Катя, последняя из них, вышла за порог спальни, не бросив на него ни единого взгляда в знак величайшего недовольства, Эль-Садек что-то шепнул на ухо Али, и тот согласно кивнул головой. Эмир проследовал взглядом за Ахмедом, провожавшим шлюх вверх по лестнице, приоткрыл дверь, а затем в ожидании чего-то уселся на край кровати. В дверь очень тихо постучали, сердце Эмира так и ёкнуло. «Входи». И тут дверь распахнулась, и вошел Али с двумя мальчиками белой расы, лет 12, улыбающимися с притворной робостью. Эль-Садек, в свою очередь, улыбнулся. «Входите же, входите, дорогие детки». Али исчез так же незаметно, как и появился, тем более, что очень спешил, боясь, как бы Ахмед чего доброго не обогнал его в предстоящем увеселении. «А как вас зовут?» — спросил детей Эмир и подошел к ним, сладко улыбаясь. Сценарию, по ходу съемок, предстояло обогатиться новым, нигде не изданным сюжетом, строго запрещенным для лиц моложе 18-летнего возраста. Спиро поднял голову и устремил взгляд в нестерпимо синее небо. Вот уже несколько секунд, как он слышал какое-то едва уловимое ухом жужжание, но глаз еще ничего не различал. Но тут внезапно появилась в небе крошечная черная мушка и, быстро увеличиваясь, направилась к его любимому месту, где паслись козы, каменистому выступу, нависающему над земляной площадкой высоко над морем и скалами. Он сразу распознал, что это вертолет, он уже навидался таких в предыдущие дни. Только в отличие от тех, что сюда прилетали раньше, этот был не серо-стального, а черного цвета. Вертолет сделал круг над площадкой, будто сразу не решался сесть, но вскоре все-таки осторожно приземлился. Лопасти вздрогнули и замерли. Наступила тишина. Потом, несмотря на расстояние, Спиро услышал, как скрипнули шарниры. Дверца кабины открылась, и оттуда выскочил человек в черном комбинезоне, осмотрелся по сторонам, потом взглянул на часы, сделал несколько шагов, вернулся к машине и протянул руку, чтобы помочь выходившим оттуда каким-то трем типам в длинных белых одеяниях. Но вылитые башибузуки, эти турки-убийцы на картинках, которые показывал ему дядя. Только у этой троицы не было сабель, должно быть, прятали под одеждой. А вот теперь они стояли на самом солнцепеке, неподвижные, словно белые и черные камни, на фоне слепяще белого пейзажа. Протекла целая вечность. И снова шум, но на этот раз с пространством завладел целый гудящий рой, возникший в невидимой точке где-то за горизонтом. Спиро с ужасом насчитал целых 6 вертолетов, несущихся прямо на его логово. Когда они пролетали над ним, он инстинктивно втянул голову в плечи и прижался, как только сумел, к сухому мху на склоне, стараясь слиться с ними воедино. Когда же осмелился наконец поднять глаза, то увидел, что вертолеты осторожно слетаются все к тому же каменному карнизу, похожие, когда смотришь на них вот так сверху, на осыпающиеся сухие листья. Из них вылезли не то мужчины, не то женщины, все в черном, как пауки, нежданно заползшие на снежное поле. Они пожимали друг другу руки, о чем-то таинственно переговаривались, а потом все вздернули вверх головы, когда в небе появилась 7-я машина и, описав полный круг, села рядом с остальными, а те, кто вышел из нее, присоединились к явившимся ране. Началось новое ожидание в неподвижности и полной тишине. Спиро с отчаянием обнаружил, что его козы убежали вниз по склону, но не мог оторваться от этого зрелища и броситься за ними вдогонку. Успеется. Там внизу все головы внезапно повернулись к какой-то точке, еще им невидимой за осыпью. А вот Спиро, бросив туда быстрый взгляд, увидел 2 огромные черные машины, медленно шли одна за другой и, подпрыгивая по каменистой тропе, направлялись к той же земляной площадке. Как же это им удалось проехать туда, чтобы он не заметил? Может быть, это было, когда он поднимался с козами по противоположному склону? Из машин вышло 8 человек, 3 из них — священники. Самый низкорослый из вновь прибывших пожал кое-кому руки и произнес пару слов, после чего вся группа рассыпалась в разные стороны. Потом все забрались в вертолеты, дверцы захлопали, засвистел один из двигателей, а там замяукали и остальные, и почти одновременно все медленно поднялись в воздух с чудовищным грохотом. Пролетев над Спиро, они помчались быстрее, направляясь к югу. А на том выступе остались только 2 машины с шоферами, которые, застыв в неподвижности, смотрели на исчезающую воздушную флотилию. Затем они сами тоже расселись по своим машинам и двинулись в путь, скрывшись с глаз мальчика за осыпью на склоне. И вот теперь весь этот пейзаж с белизной скал и синевой неба снова оказался безлюдным и пустым, будто ничего и никогда там не происходило. Спиро, ошеломленный, долго раздумывал, кому рассказать о том, что он видел, кому же еще, если не дяде. Но дядя как раз на днях в ответ на его робкие расспросы ограничился полным молчанием и только долго не спускал с него глаз, решительно ничего не выражавших. В течение примерно 20 минут 7 вертолетов летели тесным строем на высоте 100 метров над волнами. Перед отлетом СС сказал Джеффу, за которым должны были следовать остальные: «Летите прямо вперед, не слишком высоко, не слишком низко, это все». Пилот уже спрашивал себя, не потешается ли над ним хозяин. Этот полет без направления и цели как-то смущал его, а уверенность, что остальным пилотам известно еще меньше, чем ему, не служила достаточным утешением. Помимо этого, Сатрополусу пришла в голову странная прихоть наглухо отделить пульт управления от кабины. Таким образом, Джефф был вынужден натянуть внутри адмиральского вертолета толстое полотнище и скрипел зубами от неприятного ощущения, что оно торчит у него за спиной. Казалось бы, мадам Лена тоже должна была лететь с ними, но в последнюю минуту грек передумал и попросил оставить его одного, и мадам Лене пришлось лететь с попами. Джефф обернулся, чтобы проверить, следуют ли за ним его товарищи, и несколько успокоился, увидев, что они летят, построившись треугольником. Что же все это означает? Какой-то пикник или молебен на море, или развлечение-сюрприз для гостей, или что-то еще? А гости-то, приглашенные хозяином, в курсе дела или нет? Знают ли они хотя бы, за каким чертом летят куда-то в море? «Скажи ему, мама, скажи ему». Медея Миколофидис ничего не ответила дочери, только слегка нахмурила брови. Ирена настаивала, голос ее стал пронзительным. «Давай, мама, он же тебя боится, выскажи ему все, что думаешь». Каленберг проворчал из угла, где сидел, чувствовал он себя несколько смущенно. «Оставила бы мать в покое, наконец». Толстуха Медея заерзала на стуле. Смерть и всяческие заупокойные церемонии были у нее почти что в таком же подсчете, как деньги. Поэтому сейчас семейная ссора казалась ей несвоевременной. Нельзя сказать, чтобы она была очень привязана к зятю, но она уважала его за жесткость в делах, именно это качество она с юных лет научилась ценить в людях. Украдкой взглянула она на пилота, который, должно быть, отлично слышит весь этот разговор, несмотря на шум моторов. Если уж тебе судьбой уготовано место в такой богатой семье, как Миколофидисы, следует прежде всего блюсти собственное достоинство на глазах у ниже стоящих. Именно этому Медея всегда неустанно пыталась обучать дочерей, именно это всегда твердил ее покойный муж. К несчастью, Ирена этого, видимо, не понимала и продолжала твердить свое. К рождественскому празднику ничего, а ты видела, что подарил Сократ моей сестре ко дню рождения близнецов. Медея кинула ее суровым взглядом. «Ирена, а танкер, который Герман подарил тебе?» «Так это же было в прошлом году. Да пусть он подавится своими танкерами, мне они ни к чему. Какой мне толк от них?» Герман сдерживался как мог, но готов был лопнуть от злости. Он схватил Ирену за бедро своей крепкой рукой борца и, что было сил, ущипнул с круговым вывертом этот кусочек плоти. А чтобы заглушить стон, поневоле вырвавшийся у Ирены, громко расхохотался и бросил шутливым тоном, обращаясь к теще: «Да не обращайте внимания, мадам, просто наша Ирена потрясена всеми этими событиями. Она пошутила». Губы Медеи сложились в довольно кислую улыбку. В рассеянности взглянула она на белый парусник, такой смехотворно крошечный, скользивший по битому зеркалу морских вод. А совсем рядом видела она невозмутимые лица трех арабов, гостей ее зятя Сократа, летящих на другом вертолете слева от нее. Стив полез за сигаретой в карман комбинезона и, уже нащупав пачку, сообразил: пожалуй, не надо. Он круто повернулся, все еще не вынимая правой руки из кармана, а левой держа ручку управления. Три пары черных настороженных глаз смотрели на него в упор: мужчина и две женщины, принарядившиеся крестьяне с каменными лицами. Перед вылетом Джефф, личный пилот хозяина, шепнул ему: «Это еще хуже, чем когда-либо. Ничего не знаю, куда, зачем и каким образом. А ты попросту следуй за мной». Вот он и следовал за Джеффом. Впрочем, хотел он только одного — вернуться в Афины к обеденному часу. У него там было назначено свидание с девушкой. Она была помоложе, чем он, но все же он ей как будто нравился. Вообще-то горючего хватит всего на 3 часа. В худшем случае полет в этом направлении продлится не более часа, после чего необходимо пуститься в обратный путь, не то напьешься морской водички. А девушку зовут Джейн, и ей еще нет 18. Он опять обернулся, на этот раз в открытую, и улыбнулся пассажирам, но ни один из них и глазом не моргнул. В 3 метрах впереди себя он видел в вертолете Эдварда этих странных греческих священников в чудных шляпах. В Америке он таких не видывал. Вот уже скоро час, как грек сидел, застыв в полной неподвижности, словно пригвожденный к сиденью ремнем безопасности, не сводя глаз с гладкой черной поверхности завесы, отделяющей его от пилота, как будто на ней начертаны картинки, видимые только ему одному. Время от времени он бросал мимолетный взгляд вправо и влево на сопровождающие его вертолеты. Или порой наклонялся и пристально вглядывался в море. Вначале, когда они шли еще над побережьем, он заметил в море судно, направлявшееся к берегу. Пассажиры махали руками, приветствуя этот удивительный воздушный караван. СС был в ярости от того, что ему не удалось прибрать к рукам все небо для себя лично. Пришлось рассадить по этим 6 вертолетам, следовавшим за ним, всех, кого он вынужден взять с собой в полет. Дуру Ирену, мерзавца Каленберга и старуху Медею, приходившуюся ему и Каленбергу тещей. Еще было несколько попов, 3 крестьян, с которыми он беседовал 2 дня тому назад, и Мелина, сестра Ирены и Лены. А еще в 2 вертолетах разместились 3 богатейших судовладельцев, любящие родственники и беспощадные враги, и Хадштами Эль-Садек со своими 2 телохранителями. Эмира долго пришлось убеждать, что он вполне может отложить отъезд в Баран, чтобы присутствовать на этой церемонии. Но в конце-то концов они ведь так сдружились. Несмотря на черные очки, грека порой слепил отблеск солнца на волнах, ударявший ему прямо в глаза, когда вертолет кренился. Он высунул руку в открытую настежь дверцу и почувствовал, как ее охватывает теплый воздух, и как она наслаждается этим, будто живет своей жизнью, независимо от тела. Еще какой-то миг он болтал рукой в воздухе, а потом она снова легла на маленькую деревянную шкатулку, которую он держал на коленях. В эту минуту он с тревогой подумал, уж не сдадут ли нервы. Но она хотела этого, это было точно высказанным ее пожеланием, несбыточной ее мечтой, которой она не раз делилась со всеми участниками своей повседневной жизни. И теперь ему на долю досталось выполнить это ужасное желание. Вот-вот, сейчас. Руки, за которыми по утрам ухаживала его личная маникюрша, погладили шкатулку, прямоугольную коробку, 30 сантиметров в длину, 15 в ширину, 15 в высоту. Вообще-то она размером напоминала коробку с принадлежностями для шитья. Пора уже было решиться и открыть ее. Они и так, пожалуй, уже слишком долго находятся в полете. Сейчас или никогда. Он открыл крошечную защелку, но не решился сразу поднять крышку, потом все же приподнял ее, опустил и вновь приподнял, тщательно стараясь не заглядывать внутрь. Но, наконец, собрал всю свою волю и заставил себя опустить глаза на содержимое коробки. Одна пыль. И тогда произошло нечто совершенно неожиданное. Крупные слезы хлынули у него из глаз, хотя он в этом еще не отдавал себе отчета. Бешенство вскипело в нем, как смеют литься эти слезы без его на то согласия. Они унижали его, возвращая его к той поре, а ведь, казалось ему, пора эта давно канула в вечность, он считал себя надежно защищенным от воспоминаний детства. Он стиснул зубы и перевел глаза на безбрежное водное пространство, над которым, подобно долгому бесконечному взрыву, стояло нестерпимо белое солнце. Он попытался сдержать рыдания, рвущиеся из горла, противился ему, отчаянно зажимал гортань, стискивая руки, все с одной единственной целью — не расплакаться. И вдруг что-то в нем прорвалось, непреодолимая икота сотрясла весь организм. И он дал себе волю. Полностью открыв шкатулку, он погрузил обе руки в этот тончайший песок, который еще вчера был сплавлен в иную форму, в иной объем, в иные элементы, состоявшие из костей и плоти, из волос и крови. Этот пепел был прежде глазами, губами, пепел его матери. В ярости, сотрясаемой глубокими рыданиями, он зачерпнул ладонью горсть пепла, зажал его в руке, высунул ее наружу, разомкнул пальцы и подставил ладонь ветру, который унес эту пыль и избавил его от пепла и от невыносимых воспоминаний. Снова рука его вернулась к ящичку, снова ладонь зачерпнула пепел, снова развеялся он по ветру. Когда коробка почти что опустела, он долго сидел, оставаясь чуждым всему на свете. Потом сказал в переговорное устройство: «Остановитесь, и пусть остальные встанут в круг». И по сменившемуся звуку двигателя понял, что Джефф выполняет приказ. Вертолет неподвижно завис в воздухе, с громким свистом перемалывая лопастями воздух. Остальные тоже вздыбились в небо, высоко над морем образовав круг. Он ясно и четко мог разглядеть всех участников. Соседи его матери, мрачные, молчаливые крестьяне, которые 2 дня тому назад рассказали ему, какие похороны были ей желанны. Медей Миколофидис и Мелина, эмир и его гиганты-телохранители, соперничающие родственники, случайно нанятые попы, все застыли в ожидании, все следили за ним глазами, как и Лена, его жена, которая сейчас льет слезы. Он это знает, хотя и не видит ее слез на таком расстоянии, и Ирена, и Каленберг. На него СС посмотрел особенно пристально. Мгновенной молнией пробежала мысль, что тот теперь заплатит с лихвой за все. Подняв руку, он показал всем ящичек, подержал его в течение какого-то мига в этом положении и перевернул. Последние остатки пепла вылетели из него, запорхали по ветру и рассеялись. Грек расслышал, а скорее угадал, сквозь рокот моторов, что попы затянули поминальную молитву. Он закрыл ящичек, поставил его себе на колени. Все казалось неподвижным, остановившимся, будто время растаяло. Наконец он вымолвил: «Возвращаемся». Ему, как и остальным, уже нечего было здесь делать. Лопасти завертелись быстрее, вертолет вздрогнул, качнулся и взял курс на север к берегу. На мгновение граница между морем и небом из горизонтальной стала вертикальной, потом все вернулось на свои места. Позади него шел послушный ему кортеж вертолетов. Прошлое умерло. Девушка робко коснулась фломастером живота своей клиентки. Услугу такого рода потребовали от нее впервые. А ведь она до этого не раз имела дело с женщинами, одержимыми самыми странными фантазиями. В особенности отличались этим пожилые, которые в течение 2 недель всячески холили свое тело, чтобы подарить юному Альфонсу, помимо справедливой оплаты его пылкости, свою иллюзорную молодость, которой хватало не более чем на час. Другие же в силу своего пуританства, агрессивного, но сковывающего все чувства, были обречены на суровое целомудрие, а потому переносили пыл страстей на собачку, возведенную их стараниями в ранг Бога Отца, любовника, младенца, пожизненного спутника. Нередко случалось увидеть зимой на этом маленьком существе такую же шубку, как на его хозяйке, из серебристой норки или соболя, из черной пантеры или каракуля, а к тому еще вдобавок ошейник, украшенный такими же драгоценными камнями, что у той, а на когтях лак того же цвета, что у нее на ногтях. Когда карандаш дотронулся до лобка, клиентка спросила: «Марджи, чем вы рисуете?» «Карандашом, мадам». «Каким карандашом?» «Голубым фломастером». «Вы что, совсем с ума сошли? А как это потом смоешь? Возьмите косметический карандаш или что-нибудь вроде того, что можно смыть водой. Мне татуировка не нужна».